Джером Клапка Джером. Кот Дика Данкермана. С Ричардом Данкерманом я знаком еще со школьной скамьи, хотя назвать его другом детства и не могу. Но что могло быть общего у джентльмена из шестого основного, который на занятии является в перчатках и при цилиндре, и промокашка из четвертого начального, разгуливающего в потрепанной кипчонке? Наши отношения еще больше осложнились после одного печального инцидента, имевшего место в жизни моего героя, кое я поспешил воспеть в стихах, положив их на музыку собственного сочинения. Слова там, помнится, были такие. «Дикий-дикий Данкерман запихал стакан в карман, пьяным напился, с горки свалился». Я пропел ему эту незатейливую песенку, и хотя все в ней было сущей правдой, он подверг ее безжалостной критике и разнес автора в пух и прах. Но я не сдавался, и, потирая ушибленные места, исполнял ее при каждом удобном случае. Однако после окончания школы мы узнали друг друга получше и стали закадычными друзьями. Я ударился в журналистику, а он подался в адвокаты и попутно пописывал пьески. Ни на судебном ристалище, ни на театральных подмостках лавров он не снискал. Но как-то весной он представил очередную пьесу, и она, к немалому изумлению всех его друзей, продержалась целый сезон. Так, ничего особенного, сюжет весьма банален, но героев почему-то было жалко, а в человечество хотелось верить. Вот тогда-то, месяца через два после премьеры, он и представил меня пирамиду Эсквайру. Я был влюблен. Звали ее, если мне не изменяет память, Наоми. У меня возникло непреодолимое желание поделиться с кем-нибудь переполнявшими меня чувствами. За Диком утвердилась репутация человека душевного, готового с интересом и вниманием выслушивать излияние своего влюбленного приятеля. Он мог часами внимать горячечному бреду, который нес несчастный безумец, а попутно делал какие-то пометки в толстенной тетради, похожей на переплетенный в красную кожу фолиант, в который был приклеен ярлычок с надписью «Книга человеческой тупости». Конечно же, все знали, что их исповедь послужит ему материалом для будущих пьес, но особого значения этому не придавали. Бог с ним, лишь бы слушал. Я надел шляпу и отправился к нему на квартиру. Соблюдая приличия, я завел разговор о каких-то пустяках. Минут 15 мы болтали о том, о сём, а затем я перешел непосредственно к делу. Яркими красками я живописал ее красоту и добрый нрав. Исчерпав эту тему, я углубился в описание собственных переживаний. Как я заблуждался, наивно полагая, что мне уже довелось испытать счастье любви. Как невозможно мне теперь полюбить другую женщину. И как я мечтаю умереть с ее именем на устах, как... Вдруг он встал. Я решил, что он собирается принести книгу человеческой глупости, и замолчал, давая ему время подготовиться к записи. Но он подошел к двери и распахнул ее. В комнату прошмыгнул черное котище. Красота его и размеры не поддаются описанию. Ничего подобного я прежде не видывал. Кот с тихим мурлыканьем прыгнул Дику на колени, поудобнее там расположился и уставился на меня. Я продолжил свой рассказ. Через несколько минут Дик перебил меня. «Ты сказал, что ее зовут Наоми. Я не ослышался?» «Конечно же, Наоми», — ответил я. «А в чем дело?» «Да так, ерунда», — объяснил он. «Просто ты вдруг понес про какую-то Эниду». Было чему удивляться. С Энидой мы расстались много лет назад, и я успел ее позабыть. Как бы то ни было, Эниде в моем сердце рядом с Наоми делать нечего. Я собрался с мыслями и продолжал, но не успел произнести и десятка фраз, как Дик опять остановил меня. «А кто такая Джулия?» Мне стало не по себе. Джулия. Вовек ее не забуду. Она сидела за кассой в трактире, где я обедал, когда был еще желторотым юнцом. Я совсем потерял голову, и дело чуть было не дошло до помолвки. Я вспомнил, как осипшим вдруг голосом напевал ей в ушко, осыпанное пудрой, любовные серенады, как гладил вялую руку, протянутую мне через прилавок, и меня бросило в жар. «Я что, действительно сказал Джулия, или ты так шутишь?» — спросил я довольно резко. «Джулия, Джулия, ничего уж тут не попишешь», — скорбно констатировал он. «Но не обращай внимания. Я уж как-нибудь разберусь, кого из них ты имеешь в виду. Но пыл мой уже угас. Я пытался раздувать тлеющие угольки, но стоило мне только поднять глаза и поймать взгляд черного котища, как пламя тут же умирало. Я вспомнил, как мы ходили в консерваторию. Пальчики Наоми случайно коснулись моей ладони, и тут же дрожь пробежала по всему телу. И подумал: «А ну, как это было не случайно! А ну, как она тискала мою руку из кокетства!» Я вспомнил ее старую дуру-мать. Как нежна она, как добра к этой Грымзе. Но тут же мне пришла в голову мысль: «А ну как это никакая не мать, а просто наняли старушенцу за пару шиллингов?» Перед глазами возникла пышная копна золотистых волос и солнце, целующее их буйные волны. И тут же возникло сомнение: «А ну как волосы накладные?» Вчера вечером я собрался с духом и выпалил, что, по моему глубокому убеждению, настоящая женщина драгоценнее рубина, и тут же ляпнул, не подумав: «Жаль, что настоящих женщин немного». Содрогаясь, я стал вспоминать, не наболтал ли я тогда еще чего лишнего. Оставалось лишь надеяться, что слова мои не будут истолкованы превратно. Голос Дика отвлек меня от мрачных дум. «Нет», — сказал Дик, — «оставь эту затею. Еще ни у кого из этого ничего путного не выходило». «Из чего не выходило?» — изумился я. «Не знаю почему, но меня начинал бесить Дик, его котище, я сам, да и вообще все на свете. Даже не пытайся пускаться в рассуждения о любви и всяких там прочих высоких материях в присутствии старого пирамида», — объяснил он, поглаживая кота по голове. Котик от удовольствия выгибал спину и мурлыкал. «При чем здесь твой восхитительный кот?» — удивился я. «А вот этого я объяснить тебе не могу», — ответил он. «Но факт остается фактом. Ни ты первый, ни ты последний. Как-то зашел ко мне старик Лемон и понес обычную околесицу. Всякий там Ибсен, судьбы человечества, социализм и прочая дребедень. Ты его знаешь». Пирамид сидел на краешке стола и смотрел на него. «И что же ты думаешь? Не прошло и 15 минут, как Лемон пришел к выводу, что все это дичь и чушь, и не будь всяких там измов, человечество было бы счастливо. Хотя вряд ли, судьба его незавидна, все оно превратится в горку праха». Он откинул прядь со лба и посмотрел на меня. «Ты не поверишь, в глазах его не горел безумный огонь, это были глаза нормального человека». «Мы рассуждаем так», — продолжал Лемон, — «будто человек — венец творения, на нем развитие кончилось. Мне самому надоело себя слушать, а?» В сердцах махнул он рукой. «И дураку ясно, что в один прекрасный день человечество вымрет, и на его место явится какое-нибудь другое насекомое. Ведь и мы в свое время вытеснили какую-то расу, населявшую землю до нас. Да какому-нибудь муравьиному племени унаследовать землю проще простого. Строить они умеют, органы чувств у них развиты, не в пример нашим. Если в ходе эволюции им вдруг удастся увеличить размеры тела и мозга, то все, нам капут. И вообще, кто что знает?» Согласись, в устах старика Лемона подобные речи звучат странно. «А почему ты назвал его пирамидой?» — поинтересовался я. «Сам не знаю», — сказал он. «На вид он кажется таким древним. Вот я и вспомнил про пирамиды». Я нагнулся и взглянул в огромные зеленые глаза. Котище смотрел на меня, не мигая, и вдруг я почувствовал, что погружаюсь в какую-то бездну, в самые глубины времени. Мне показалось, что в этих бесстрастных кошачьих глазах открывается панорама прошедших веков. Вся любовь человечества, его надежды и чаяния, все эти вечные истины, оказавшиеся на поверку ложным, все эти вечные религии, указывающие путь к спасению, который, как впоследствии выясняется, заводит человечество совсем не туда. Непонятная черная тварь стала расти, вот она заполнила всю квартиру, а мы с Диком превратились в бестелесные тени, парящие в воздухе. Я выдавил из себя смешок, но странное чувство не оставляло меня. Я спросил Дика, откуда у него этот кот. «Он сам ко мне пришел», — ответил он. «Случилось это поздно вечером, с полгода тому назад. Я потерпел полный крах. Премьеры двух моих пьес, а я возлагал на них большие надежды, с треском провалились одна за другой. Да ты их помнишь. Абсурдно было думать, что найдется еще какой-нибудь дурак-директор, который захочет иметь со мной дело. А папаша Олкот прямо заявил, что готов войти в мое положение и освобождает меня от данного ему слова жениться на его дочери, а посему я могу считать себя свободным. Он же просит меня лишь об одном — впредь не морочить девушкам голову. Я пообещал. И остался один на всем белом свете и по уши в долгах. Надеяться было не на кого и не на что. Не скрою, в тот вечер я решил свести счеты с жизнью. Я зарядил револьвер и положил его на стол. Я стал вертеть его и так, и эдак, как вдруг услышал, что кто-то скребется в дверь. Сначала я не обратил на это внимания, но царапанье становилось все настойчивее. Я, наконец, не выдержал и открыл дверь, чтобы посмотреть, в чем там дело. И тут вошел он. Кот взгромоздился на стол, уселся рядом с заряженным револьвером и уставился на меня. Я откинулся на спинку стула и уставился на него. Так мы и смотрели друг на друга. А тут прислуга приносит мне письмо. Из него я узнаю, что какого-то типа, проживавшего в Мельбурне, про которого я и слыхом не слыхивал, насмерть забодала корова. Согласно завещанию, все его состояние, оцениваемое в 1500 фунтов, переходит в собственность одного моего дальнего родственника, а тот, как на грех, благополучно отдал Богу душу 1,5 года тому назад. И иных наследников, кроме меня, у него нет, так что извольте надлежащим образом оформить вступление в права собственности. Я спрятал револьвер в ящик. «А ты не одолжишь мне его на недельку?» — спросил я, поглаживая кота, лежащего у дика на коленях. Зверь ласково замурлыкал. «Как-нибудь одолжу, если он, конечно, согласится», — шепотом ответил Дик, и я почему-то пожалел о своих словах, сказанных в шутку. «Я стал разговаривать с ним, как с человеком», — продолжал Дик. «Я советовался с ним по всем вопросам. Я считаю, что последнюю пьесу мы писали в соавторстве, причем моего там совсем мало». Я подумал, что Дик сошел с ума, но рядом с ним сидел огромный котище и пристально смотрел мне в глаза. Я понял, что ошибаюсь. Дик совершенно нормален. История заинтриговала меня. «Пьесу я написал в духе реализма», — продолжал Дик. «Я нарисовал неприглядную картину жизни той прослойки общества, которую я каждодневно наблюдал и знал досконально. Художественных достоинств в пьесе было хоть отбавляй, я это великолепно понимал. Но по части сборов она ни на что не годилась. На третий день после появления пирамида я решил ее перечитать и кое-что поправить». Пирамид сидел на ручке кресла и внимательно следил за тем, как я перелистываю страницы. Казалось, он читал вместе со мной. В этой пьесе я превзошел самого себя. Каждая строка сочилась правдой жизни. Я читал с наслаждением. Вдруг я услышал чей-то голос. «Очень идейная вещь, мальчик мой, очень идейная. Тут ничего не скажешь». Теперь надо все поставить с головы на ноги. Замени обличительные монологи на благородные сентенции. Твой заместитель министра иностранных дел — личность малоприятная, так пусть он умрет в последнем акте вместе того йоркширца, которого все же жалко. У тебя там есть падшая женщина, любовь к герою должна преобразить ее, наставить на путь истинный. Но герою она ни к чему, так пусть же она по исправлении убирается куда-нибудь подальше, заниматься попечительством о бедных, облачившись во все черное. Вот тогда пьесу примут к постановке. Я вскипел и уже было собрался с кулаками наброситься на непрошенного критика. Разбор был весьма профессиональный, чувствовалось, что незнакомец не чужд театрального дела. Но, оглядевшись, я никого не увидел. В комнате были только мы с котом. Двух мнений быть не могло. Я разговаривал сам с собой, однако не узнавал собственного голоса. «По исправлении!» — презрительно хмыкнул я. До меня все никак не могло дойти, что я спорю сам с собой. Такую только могила исправит. Вскружила несчастному парню голову и погубила его. И погубит пьесу. Ее величество британская публика не поймет, — возразил незнакомый голос. Герою английской пьесы вскружить голову невозможно. Он может почитать, обожать, преклоняться, но никак не сгорать от страсти. Не знаете вы, сударь, канонов своего искусства? «Да и как она может исправиться?» — не сдавался я. «Поди сам поживи лето так 30 в атмосфере греха, подыши ее воздухом, посмотрю я на тебя». «Я, может, и не исправился бы, но она должна», — глумливо ответил мне голос. «Пусть она услышит орган». «А как же художественная правда?» — запротестовал я. «Удачи тебе не видать», — констатировал незнакомец. «Все твои высокохудожественные пьесы обречены на провал. Через несколько лет тебя забудут. Тогда и же миру то, чего он ждет от тебя, и получи с него то, что тебе причитается, если, конечно, хочешь жить по-человечески». Я усадил пирамиду рядом с собой и принялся за работу. Пьеса была написана фактически заново. Порой из-под пера вылетала совсем уж несусветная чушь, но я лишь ухмылялся и ничего не вымарывал. Герои у меня не разговаривали, а изрекали сентенции. Пирамид довольно мурлыкал. Живых людей в пьесе не осталось, их место заняли марионетки. Но они делали все как надо. Я ориентировался на даму с лорнеткой из второго ряда бенуара. Что вышло, сам знаешь. Старик Хьюсон считает, что пьеса выдержит 500 представлений. Но самое страшное, — закончил свою речь Дик, — что мне ни капельки не стыдно. Более того, я доволен. — Так кто же, по-твоему, это животное? — рассмеявшись, спросил я. — Злой дух, что ли? Способность рассуждать вернулась ко мне. Кот, заскучавший от наших разговоров, прошествовал в соседнюю комнату, сиганул в окно. Его застывшие зеленые глаза больше не гипнотизировали меня. «А ты поживи с ним месяцев этак 6. Тогда сам поймешь», — чуть не обидевшись, ответил Дик. «Да я не один такой. Знаешь пастора Вайчерли, знаменитого проповедника?» «Лично представлен не был. В церковных кругах я не вращаюсь», — ответил я. «Но слыхать, конечно, слыхал. А что с ним приключилось?» «Он был помощником священника в нищем приходе где-то в Ист-Энде», — продолжал Дик. — 10 лет стучался он в сердца отчаявшихся людей. Жил в бедности, и никто его не знал. Словом, это был настоящий праведник. Они порой встречаются и в наш меркантильный век. И что же? Он вдруг основал новую секту и сейчас проповедует в Южном Кенсингтоне. У него собственный выезд. Пара чистокровных арабских жеребцов. Одевается он с иголочки. Он заходил ко мне на днях по поручению княгини. Они собираются дать благотворительный спектакль в пользу нуждающихся священников и хотят поставить мою пьесу. «И пирамид, конечно же, выразил свое неудовольствие», — предположил я не без ехидства. «Отнюдь», — ответил Дик. «Как я понял, эта затея пришлась ему по нраву. Видишь ли, как только Вайчерли ступил на порог, кот тут же подбежал к нему и стал тереться об ноги. Тот нагнулся и почесал ему за ушком. «Надеюсь, ты понял, что это может означать?» — добавил он, странно улыбаясь. «Можешь не продолжать. Я все понял», — ответил я. На какое-то время я потерял Дика из виду, хотя много о нем слышал. Он шел в гору и становился ведущим драматургом современности. О пирамиде я уже было и думать забыл, но однажды я зашел к одному знакомому художнику. Он наконец-то выполз из мрачного леса борьбы за существование на солнечную опушку славы. В темном углу мастерской горели 2 зеленых глаза, и они мне показались знакомыми. «Разрази меня гром!» — воскликнул я, подойдя поближе и присмотревшись. «Ведь это же кот Дика Данкермана!» Он оторвался от мольберта и покосился на меня. «Да, ну и что?» — огрызнулся он. «Идеалами сыт не будешь!» Я и сам это великолепно понимал и поспешил перевести разговор на другую тему. Пирамида я встречаю в домах многих своих друзей. Живет он у них под разными кличками, но кот-то это один и тот же. И не пытайтесь меня разубедить. Эти зеленые глаза ошибиться не дадут. стоило ему поселиться в чем-нибудь доме, как хозяину начинало страшно вести. Но это был уже не тот человек, которого вы когда-то знали. Иногда в мою дверь кто-то скребется. Уж не он ли? Джером Клапка Джером. Год Дика Данкермана. Рассказ читал Олег Булдаков.